Человек, которого употребляет Бог. Сегодня, по милости Божьей, мы начинаем новую серию бесед на тему «Человек, которого употребляет Бог». Мне никогда не забыть того периода в моей жизни, когда я больше всего другого хотел, чтобы Бог употреблял меня. Сидя верхом на муле, я проезжал через живописные ущелья гор Кантуки или ходил взад и вперед по моей хижине, расположенной в селении горцев, и вопил Богу в агонии души. «Господи, употреби меня! Сделай из меня ловца человеков! Пошли меня куда-нибудь евангелистом! Дай мне видеть пробуждение! Не допусти до того, чтобы я, довольствуясь простым пастырством, ничего не достигал. Мне дана только одна жизнь, и я хочу посвятить ее тебе. Позволь мне жить для других. Позволь мне приобретать для тебя погибающие души людей. Благослови мое служение». Или я молился так: «Какие качества должен иметь евангелист? Каким мне нужно быть для того, чтобы ты мог употребить меня? Каким требованиям должен я отвечать? Открой мне условия, нужные для такого служения. Что мне делать? Открой мне все предпосылки. Помоги мне быть способным отвечать на все требования, которые нужны, чтобы я не проводил жизнь по-пустому. Я должен иметь успех». Впоследствии, изучая Слово Божие, я нашел в нем все нужные качества и встретил их лицом к лицу одно за другим по мере того, как Бог открыл их мне. Они были все предо мной, ясно выраженные, и мне хочется передать их вам, потому что я верю, что и вы хотите, чтобы Бог употребил вас. Вы тоже понимаете, что имеете только одну жизнь и не хотите прожить ее напрасно. Вы хотите, чтобы она была на пользу душам. Вы хотите знать, какими качествами должен обладать евангелист и как вести работу евангелизации и пробуждения. Позвольте мне перечислить все нужные для этого условия одно за другим, как открыл их мне Бог много лет тому назад. Первое. Сознание крайнего банкротства. Я думаю, что с этого нужно начать. До тех пор, пока человек не откроет вам полного банкротства человечества, мы не сможем начать наш евангелизационный труд. Мы должны знать, что человечество терпит банкротство, что люди мертвы по преступлениям своим, и что в человеке нет ничего доброго. Мы должны знать о полной нищете человеческого сердца. До тех пор, пока мы будем думать, что в сердце человека есть божественная искорка, мы не можем начать евангелизационный труд, потому что тогда мы можем решить, что все, что нам нужно сделать, это раздуть эту искорку в пламя, и все будет в порядке. Это, как видите, совершенно исключает новое рождение, и нет нужды в обращении, потому что человек уже имеет жизнь, и ему нет нужды получить ее. Он просто отвернулся от своего небесного Отца и заблудился. Евангелисту нужно только убедить его в том, что он повернулся к Богу. Такая идея подразумевает, что все мы дети Божии, что противоречит тому, что говорит Библия. До тех пор, пока мы не родимся свыше, мы дети сатаны и не принадлежим к семье Божией. Только возрождение может сделать нас детьми Божьими. Нет, мой друг, в человеке нет божественной искры, и нечего в нем раздувать в пламя. Человек погибший, заблудший, нищий грешник, у которого нет надежды на жизнь вне нового рождения. Вот почему я говорю, что нам нужно прежде всего понять банкротство человечества. Мы должны понять, что мертвого человека нужно оживить, что сам он по себе крайне беспомощен, и что только Бог может восполнить его нужду. Это условие первой важности, и никакой евангелист не может иметь успех, не приняв его. Второе. Сознание достаточности Божьего спасения. С одной стороны, мы имеем полное духовное банкротство человечества, но с другой стороны, мы имеем спасение достаточное для восполнения нужды. Иными словами, Бог имеет средство от банкротства. У Него исцеление. Он в достаточной мере позаботился обо всем. Бог может возвращать человека к жизни. Он позаботился об обанкротившемся человечестве, о тех, кто мертвы по грехам и преступлениям своим. Около 2000 лет тому назад Он обеспечил людей через Своего Сына Иисуса Христа. Следовательно, когда вы и я начинаем евангелизационный труд, понимая, что люди мертвы по преступлениям своим, что они крайне беспомощны и безнадежны сами по себе, и человечество находится в состоянии полного духовного банкротства, мы знаем, что у нас имеется славное Евангелие, чудесный Спаситель, замечательное обеспечение, одним словом, все, что нужно для того, чтобы помочь человеку в его беде. Другой такой вести нет, и потому с радостью в сердцах и уверенностью в душах мы можем идти с Евангелием Иисуса Христа, зная, что оно произведет нужное действие. Самый безнадежный тип, самый далекий от Бога человек может быть спасен силой Евангелия Христа. Вот почему апостол Павел воскликнул: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему». Евангелие – это единственное лекарство, и другого нет. Вы и я должны понять, что и не обращаться ни к чему другому. Только оно должно быть нашей вестью для погибающих. Всякое другое лечение будет недостаточно. Божие Евангелие – это единственная надежда человека. Объединенные нации не имеют ответа на эту проблему. Правителям мира не имеют ответа, и политики не могут восполнить эту нужду. Никакое правительство не в состоянии помочь в этом деле. Только вы и я имеем ответ, и этот ответ – Евангелие. Другого ответа нет. Христос умер за грехи наши. Евангелие разрешает все проблемы. Оно эффективно, когда ничто другое не может помочь. Евангелие восполняет все нужды. Ничто другое не может сделать этого. И потому мы должны проповедовать Евангелие. Слава Богу за то, что мы можем проповедовать его с полной уверенностью. До тех пор, мой друг, пока вы не увидите, что Евангелие – это ответ на проблему человечества, и что другого ответа нет – вы не пойдете далеко в вашем евангелизационном труде. До тех пор, пока вы не увидите, что человек находится в беспомощном, безнадежном состоянии духовного банкротства, и что кроме Евангелия ему нечем помочь, вы не достигнете успеха. До тех пор, пока вы не поверите, что человек совершенно нищ и мертв по грехам и преступлениям своим, и что только вы имеете лечение для его болезни, Евангелие Иисуса Христа, и что это лекарство может восполнить его глубочайшую нужду, какой бы безнадежной она ни казалась, вы не будете иметь успеха в своих попытках евангелизации людей. Третье. Жизнь, отданная для великой цели. Вы помните, что апостол Павел сказал: «Но одно делаю». Павел был человек одного дела. Тот, кто думает быть успешным в деле евангелизации и приобретении душ, должен быть человеком, который отложил все в сторону и задался только одной целью – посвятить себя одному делу, и дал своей жизни одно направление. Всякий человек с двоящимися интересами, многими планами и программами не будет иметь успеха в деле евангелизации. Успех будет иметь только тот, кто имеет одну великую цель в жизни. Когда я был еще студентом, я и не мечтал о женитьбе до тех пор, пока не окончу образование и начну мое служение проповедника, потому что финансовая ответственность за семью для студента просто непосильна. Если его интересы будут разделены таким образом, как может он концентрироваться на своих занятиях и ожидать успеха в труде? Неразумнее ли положить, пока закончится учеба, прежде чем предпринять такой серьезный шаг? Я никогда не мог понять, как некоторые проповедники могут нести служение в церкви и одновременно заниматься каким-то побочным делом. Аминь.